Совершенно измученные вошли мы в бабушкину спальню. Здесь она посадила нас на стол, и тут уже я дал волю своему гневу. «Почему же ты сам не сказал им ничего?» С возмущением набросился я на Бруно. «Потому что я ел банан», — объяснил Бруно. Он снова ловко запрыгнул в вазу с фруктами, чтобы продолжить свою трапезу. «Ну и противный же ты мальчишка», — не стерпела бабушка. «Никакой не мальчишка», — вспылил я. «Мышь!» «Ну, хорошо, дружок», — пыталась успокоить меня бабушка. «Сейчас не время ссориться, ведь через полтора часа все ведьмы соберутся в столовой на ужин, и каждая из них должна получить свою порцию формулы 86. Так что же нам предпринять?» «Ты опять забываешь, бабушка, что мыши могут проникать туда, куда человеку ни за что не попасть!» «Разумеется, ты прав», — согласилась со мной бабушка. «Но ведь даже мышка не может бегать по столу в обнимку с бутылочкой яда и подливать его каждой леди в ее тарелку». «А я и не собираюсь делать это в столовой», — обиделся я. «Гораздо проще пробраться на кухню. Как раз сейчас там готовят для них ужин». «Ах, малыш!» — восхищенно поглядела на меня бабушка. «Мне кажется, что, превратившись в мышь, ты стал в 10 раз сообразительней». Я попытался объяснить бабушке, как ловко может бегать мышка среди кухонной утвари, незамеченная никем, а бабушка только улыбалась мне и кивала. Но тут я задумался. А как же я узнаю, что именно готовят ведьмам на ужин? Я бы совсем не хотел влить ведьмин коктейль в еду, предназначенную для ни в чем не повинных людей. А вдруг яд попал бы в тарелку моей дорогой бабушки? Я поделился с ней своими сомнениями. И тогда она предложила мне следующее. Незаметно прокрасться на кухню, тихонько залезть в темную щелку, смотреть и слушать. Повара обязательно будут говорить между собой о том, кто, что и для кого готовит. Надо только внимательно слушать. Когда на кухне готовят ужин для большой группы людей, это всегда делается отдельно от других порций. «Но имей в виду», — предупредила бабушка, — «это очень опасная затея. Будь готов к тому, что повара совсем не обрадуются мышке на кухне. Если кто-то заметит тебя, они сделают все, чтобы тебя поймать, и тогда... сам понимаешь». «Не бойся, я не попадусь», — заверил я бабушку. «И тебе ведь нужно будет все время таскать с собой этот флакон. Ты не сможешь с ним бегать быстро. И удастся ли тебе удрать от них?» «Не волнуйся, ведь я уже бегал с этим флаконом в обнимку на задних лапках. Помнишь, когда спасался из комнаты великой старшей ведьмы?» «Ну хорошо, а как ты отвинтишь крышку флакона? Порой и людям это не всегда под силу». Я тут же решил продемонстрировать, как я это делаю. И у меня хорошо получилось. «Великолепно!» — восхитилась бабушка. Между тем время приближалось к 7:30. Бабушка решила спуститься вниз, в столовую, посадив меня вместе с заветным флаконом в свою сумочку. Наш план был таков. Она тихонько опускает меня под столом на пол, и я, прячась между ножек столов и стульев, пробираюсь к двери, ведущей на кухню. Эта дверь часто открывается, ведь в столовую из кухни постоянно заходят официанты. И когда дверь будет открыта, мне нужно будет незаметно проскользнуть на кухню и постараться, чтобы на меня не наступили и не прищемили хвост. «Помни, пожалуйста, что бы ни случилось, не давайся им в руки, не дай себя поймать». «Ну, хватит об этом, бабушка», — прервал я ее, — «а то от твоих предостережений я начинаю волноваться». «Нет, нет, я верю, ты храбрый парень. И помни, что я очень тебя люблю. Я знаю, конечно, что с тобой ничего не случится». Я решил сменить тему разговора. «А что же нам делать с Бруно?» Услышав свое имя, Бруно перестал жевать и поднял мордочку. «Я иду с вами», — заявил он твердо. «Я совсем не собираюсь пропускать свой ужин». После минутного раздумья бабушка сказала: «Я беру тебя с собой, но поклянись мне, что будешь сидеть тихо в моей сумочке и не шелохнешься». «А как же мой ужин? Вы будете подавать мне его в сумочку со своего стола?» «Конечно», — уверила обжору бабушка. «Но только при одном условии. Ты будешь вести себя хорошо. Ну, а ты, мой дорогой, ты хотел бы поесть?» «Нет», — ответил я. «Если я поем, то буду не в форме. А я и так волнуюсь. Мне нужно быстро бегать». «Пожалуй, ты прав», — согласилась бабушка. «Тебе предстоит большая работа. Такого ты еще не делал никогда».